Лёля. Пустозвон. Фильетон. Зимним вечером к директору МТС вошел незнакомый человек в каракулевой шапке. Нина. Девки, они там сумки, туфли из шкафчиков вытаскивают. Все в мешок. Лёля, тебе что больше всех нужно? Нина. У меня там сардельки. Надюша. Не пропадут твои сардельки. Нина. Идут. Надюша. Все. Лёля, читай. Лёля читает. Пустозвон, фильетон. Зимним вечером к директору МТС вошел незнакомый человек в каракулевой шапке. Входит Бибичев, Анна Петровна, представитель главка Макаров. Макаров, здравствуйте, красавицы! Все здравствуйте, Бибичев Макарову. Это наша лучшая комсомольская группа, представляет тоже в голос под стук машин. Можете познакомиться. Камелькова, комсогруппорг. Представитель главка. Макаров. Макаров, пожал руку Лёле. Лёля, Камелькова. Бибичев. Можете поговорить? Макаров. Ах, поговорить можно. Бибичев. Вы чем занимаетесь? Лёль, мы читаем. Бибичев. Тут у нас политминутка, товарищ Макаров, без отрыва, так сказать. Макаров. Интересная статья. Лёля. Про директора МТС. Макаров. Что же приключилось с этим директором? Надюша. Пока что ничего. Пришел человек в каракулевой шапке. Женька. Поздним вечером. Макаров. Интригующее начало. Ну, как вам живется? Как работается? Надюша бодро. Хорошо. Макаров. Никто вас не обижает. Никто. Анна Петровна. Они сами кого хочешь обидят. Макаров. Есть ко мне вопросы? Девушки молчали. Нет вопросов. Ну, что ж, читайте, отдыхайте. До свидания. Женька. У меня вопросик. Можно? Макаров. Конечно. Женька. Вам понравилось у нас? Макаров, пока особых претензий нет, а там посмотрим. Женька, а там тоже не будет. Зря, что ли, мы целую неделю машины чистили, вас дожидались. Макаров, молодцы. Женька, так чистили, что нормы перестали давать, а уедет совсем чистить не будем. План-то надо нагонять. Бибичев Макаров, Шульженко, о ней в «Комсомольской правде» писали и не читали случайно. Макаров, к сожалению, не успел. Хорошая производственница. Женька, 120%. Анна Петровна, только писали, к сожалению, про другое. Бибичев. Про безобразие я писали. Из клуба выгнали с позором. Женька. Опять повернули. Анна Петровна, Женьке. Ты гостей дома ждешь, приезжаешься? Женька. То гость, то представитель. Макаров тихо. Анна Петровна. Анна Петровна. Мне шестой десяток пошел. Характер менять не собираюсь. Ну, все высказались. Может, еще кто-то хочет сказать? Ну, говорите. Молчали. Что ж вы, такой случай подвернулся. Товарищ Макаров, проследуем цех. Макаров, да уж, простите, красавица. Рад бы беседовать, да время поджимает. Да и годы уж не те. Проследовали в цех. Лёля, работать, красавица. Бибичев, ну что, докритиковались? Думаешь, теперь тебя тронуть побояться? За критику, мол, страдаешь. Дорогая моя, эта демагогия нам известна. У нас у нее другая демагогия есть. Радиорепортаж. Комсомольская путевка. Сотни молодых энтузиастов. Придет она в Казахстан и Сибирь, на Алтай и в Поволжье, туда, где советские люди в упорной борьбе поднимают целинные земли. Большие дела ждут молодых патриотов. В добрый путь, дорогие друзья. Женька, уезжаешь? Федя, уезжаю. Женька, письма будешь писать? Федя, нет. Женька, без обиды. Ну почему же, Феденька? Федя, а что с вами переписываться? Одному открытку шлете, а с другим гуляете. Женька, и то верно. Скажи, пожалуйста, а в училище, наверное, трудно, а я в смысле дисциплины, я бы дня не выдержала. Меня бы сразу на эту нагаубицу посадили. Федя, на губтвахту. Женька, чудно. Ты раньше был не такой. Ты был тихий, скромный, маменькин сынок. В библиотеку бегал. Федя Козлов, помнишь? Как ты вдруг моряком стал, даже странно. Федя, захотел и стал. Человек тем отличается от животного, что может себя преодолеть. Женька, ну, тогда я животное. Непреодолимое. Федя, сколько времени тебя знал, не обращал внимания. Женька, вот вы хорошесть не замечаете. Федя, и на внешность ничего. Подкупающе. Женька, уже плюс. Федя, а какой-то винт у тебя не в ту сторону вращается. Женька, это верно. Одиозная я. Федя, и ведь считаешь, что это хорошо. Вот тут, прости, не могу понять. С матерью погрызлась, с подругами подцапалась. Что ты хочешь доказать? Какая я исключительная? Так ведь никто не хуже тебя, пойми, Женя. И выпад твои. Подожди, это все для эффекту, лишь бы сказануть. Любишь быть в центре внимания, да? Женька убедил Федь. И правда? Чего шуметь-то? Мастер перед рабочими никогда не будет виноват. Смирно я буду, Федь, как восточная женщина. Появилась Анна Петровна. Анна Петровна, ты как, замуж за него собралась или так погулять? Женька, а я не знаю, как получится. Может, так погуляю, может, жениться. Анна Петровна, честная, да? Всем предъявляешь свою честность, да? Никого не щадишь. Ты думаешь, представитель не знал, что мы машины чистим? Да он за неделю звонил, чтобы мы подготовились. Душу отвела. Всем назло, да? Теперь за Федьку взялась. Стоишь тут у всех на виду. Не постеснялась. В последний день. Надюша 2 года его ждала. Ему напели, он уж развесил. Как ей теперь быть перед всеми, перед людьми? Федя, мам, не надо. Анна Петровна, молчи. Не успел приехать, связался. И на кого, спрашивает, сменил, Женьки? Ручка-то, оказывается, хватки у тебя, лишь бы загробастать, Федя. Федя, я пошла. Если она на вокзал придет провожать, я уйду. Так и знай. Ушла. Федя стоит, не знает, как быть. Женька, Федя, ты иди, догони ее. Мать есть мать, Федя. Ну так что? Счастливо оставаться, Жень. Женька, кто ж так прощает с Федей? Обхватил его за шею, долгий поцелуй. Нина лежала на койке, слушала радио. Мелодии прошлых лет. Слушать их всегда приятно, как будто встречаешь старого доброго приятеля. И встреча эта пробуждает дорогие воспоминания, а иногда и улыбку. И, наверное, многие из вас послушают сейчас старую запись. Звучит песня по тем временам старая. Из-за нее-то Нина забыла о сковородке. Спохватилась, побежала на кухню, вернулась с обуглившейся картошкой. Стала выбирать. Оказалось, нечего. Снова легла на койку, утешилась песней. Лёля вошла. — Не приходила? — Нина. — Да нет. — Лёля. — На Васильевском была. Там старуха глухая. Спрашиваю, Валентина здесь живет? Смотрит, глазами хлопает. Женька, говорю, к ней не приходила? Подруга ее не приходила? Захрипела что-то в ответ, дверью хлопнула. В Саблино надо съездить, она там угол снимала. Нин, подумаешь, 3 часа на трамвай. Вот дослушаю, съезжу. Звонил будильник. Или, господи, опять. Нина побежала к тумбочке, перевела часы. Жили от тебя без будильника. Никто никуда не опаздывал. Вошла Надюша. Она заметно изменилась. Достоинство и томность. Надюша, душно, как у вас. Смотрит на Нину. Опять сожгла. Подходит к столу, садится. Смотрит на Лёлю. Причесалась бы. Хотела попить. Вода теплая, чашки не помыты. Подошла к своей кровати. Вытащила чемодан, открыла. Кстати, билет придется менять. — Лёля, какой билет? — Надюша, комсомольский. Мне ведь теперь все документы менять на новую фамилию придется. — Лёля, ты что, замуж выходишь? — Надюша удивленно. — А я разве не говорила? Мне казалось, что все уже знают. — Лёля, за кого? — Надюша, за Леонида Михайловича Окунева, старший лейтенант. — Лёля, мы думали, ты с кинооператором встречаешься. Надюша вспомнила. Я ему как-то позвонила. Странный он какой-то, все молчит, молчит. А с Ленечкой мы давно уж встречаемся. Ленечка мой. Лёля, слава богу! А мы-то, дура, переживали, что Федь тебя покинул. Надюша, меня? Я сама кого хочешь покину. Вернулась к своему чемодану. Лёля, не хочешь, тебе платье оставлю? Оно старенькое, но еще хорошее. Лёля, спасибо, у меня есть. Надюша, не, ну-ка, примерь. Нина прикинула платье, ей нравится. Но, взглянув на Лёлю, сказала, «Очень надо!» Бросила платье на Надюшину кровать. Надюша. «Была бы честь предложена. А где же эта наша пропащая душа? Не появлялась?» Лёля, нет еще. Надюша. Шуточки, 3 дня прогул. Постучали в дверь. Лёля, войдите. В комнату вошли пожилой мужчина и тихая девочка со связкой книг. Мужчина, здравствуйте. Лёля, здравствуйте. Вам кого? Мужчина. Мне никого. Вер, ну что ты стоишь в дверях? Проходи, закрой дверь, поздоровайся. Познакомимся с девушками. Вот, дочку вам привел. Девушка переглянулась. Вера, здравствуйте. Кивнула головой. Девушки кивнули в ответ. Надюша. Нам только дочек не хватало. Мужчина. А у нас направление. Вот. Надюша. Какое направление? Мужчина протянул бумажку. Надежда взглянула, передала Лёле. Лёля, прочитав. Напутала комендантша. Нет у нас свободных мест. Мужчина растерялся. Как же это? Сказали, что есть. У вас кто-то уволился? Фамилию называли на букву Ж. Вера тихо. Шульженко. Мужчина. Шульженко у вас уволилась. Место свободно. Пришла уборщица с комплектом постельного белья, вручила мужчине. Уборщица. Держите комплект и распишитесь. Мужчина хотел расписаться, но в руках у него белье. Распишись, Вера. Вера расписалась. Надюша, вот это номер. Лёля, что за чепуха? Нина, сбегай-ка, найди Бибичева. Нина убежала. Уборщица идет к койке. Женьки сдергивает одеяло. Лёля, погодите убирать-то. Уборщица. Велено убираю. Лёля, я сама принесу по свою ответственность. Уборщица. Что ж, люди пришли, так и будут стоять. Лёля, мужчине, вы пока садитесь. Уборщица. И вы садитесь. Сейчас Бибичев придет, разберется. Уборщица стоит, опершись на щетку, как на ружье. Мужчина. Садись, Верочка. Вера и ее отец сели на стулья у Женьки на кровать. Уборщица. Некогда мне. Что мне ваш Бибичев? У меня свое начальство. Пусть оно и разбирается. Мужчине. Не уходите никуда. Я сейчас. Ушла. Мужчина. Из починка мы. Смоленской области. Дочь кончила 10 классов. Поехала в Ленинград в институт сдавать. Не сдала. Ну, подумали, подумали, чего время терять. Пусть поработает у вас тут, а на будущий год в вечерний институт поступит. Вернулась Нина. Нина. Идет. Не хотел. Пришел Бибичев. Мужчина. Нас направили сюда. Лёля. Говорят, Женьку уволили. Мужчина. Говорят, мест нет, а у нас направление. Лёля. Говорят, Женьку уволили. Бибичев. Уволили. И правильно сделали. Нина, уволили? Бибичев, а что вы так удивляетесь? Кто не хочет работать, насилие не заставишь. Лёля, спокойно, Нина. Нина, спокойно. Бибичев подошел к Вере, смотрит внимательно. Сколько лет? Мужчина, 17. Лёля, какая формулировка в приказе? Бибичев, за прогул. Лёля, понятно. Позаботились, чтобы ее и на другое производство не взяли. Бибичев, да при чем тут я? Как будто я приказы подписываю. Лёля, думаю, без тебя не обошлось. Куда ж она теперь с этой формулировкой? Бибичев, она не посчитала с фабрикой. Фабрика не посчиталась с ней. Уборщица, убирайте. Нина, поторопились-то как? Не успели человека уволить, уж койку занимают. Лёля, спокойно, Нина. Нина, спокойно. Уборщица принялась убирать постель. Лёля не дала. Я сказала, сама снесу, если нужно будет. Уборщица. Уносить, что ли, белье или как? Нина села на Женькину кровать. А разбирайтесь тут. Все начальники, все начальники. Бибичев начальник, а вас слушать не знаю. Ушла. Бибичев. Дорогие мои, раньше надо было думать. Я предупреждал, причем неоднократно. Нечего теперь шум поднимать. Надюша. Раньше это правильно. Я еще тогда Лёле говорила, не нужно было в газету писать, Бибичев. Писать нужно было. Лёля в другом виновата. Надюша. Слишком много себя берет. Ни с кем не считается. А газета тоже хороша. Сидят там, Бибичев. Забываешься, Лапина. Надюша. Я не Лапина. Акунёва я. Кстати, Бибичев, комсомольский билет нужно менять на новую фамилию или как? Бибичев. Дорогая моя. Тебе не менять его надо, а положить на стол. Надюша, а что такое? Может, уж замуж запрещено выходить? А? Бибичев, ты кончай Лапина. Надюша, я не Лапина. Я Акунёва. Бибичев мужчине. Вот, Видите, что у нас творится? А была лучшая комсомольская группа, Нина. Была. И сейчас на доске висим. Лёля, спокойно, Нина. Нина, спокойно, спокойно. Бибичев. Дело не только в показателях Скворцова. Теряем мы людей, людей теряем. Пауза. Мужчина. Виноват, а как с нами? Бибичев. С вами все нормально. Вам койку дали, живите. Мужчина. Дали. Бибичев. Вот устраивайтесь. Мужчина. Спасибо. Простите, можно вас на минутку? Вы, как я понимаю, здесь за старшего. Вы уж тогда последите за моей, вон. Девочки тоже пусть последят. Вера, папа. Мужчина. Что, папа? Не вмешивайся, когда старший разговаривает. Я знаю, что говорю. Не встревай. Бибичев. Там пойти куда? Бибичев. Куда? Мужчина. Ну, в столовую или еще куда? В ту... Бибичев. Понятно. Мужчина. Девочек пусть захватит с собой, пускай покажут, где, что, как, не самостоятельно еще. Вера, папа. Мужчина, ну что, папа? Ты ведь хуже малого ребенка. Первого не ешь, все в сухомятку, все в сухомятку. Бибичев, проследим, проследим. Снова подошел, глядит на новенькую пристально, достал из кармана сушку, дал ей, ушел. Мужчина, Вере, ну вот, видишь, как все хорошо. Будем располагаться. Тихо. У тебя деньги где? Вера, в сумке, ты спрашивал. Мужчина негромко. Ну и хорошо. Носи в сумке и здесь не оставляй. В тумбочку переложишь пирожки и курицу. Вера, папа, я не буду есть, мужчина. Будешь, будешь. Надо выяснить у девочек, где-то место похолоднее. Надо вынести туда сало, чтобы не испортилось. Тебе никуда сходить не надо. Вера смущалась, мучилась. Вот как все хорошо образовалось. Мужчина стал перекладывать на стул Женькину постель. Вера помогала. Надюша мужчине. — Скажите, а вы тоже будете с нами жить? — Мужчина. — Я? — Нет, почему же? Я уеду. Понял шутку, засмеялся. — Веселые у тебя подружки будут, Верочка. Вера. — Пап, тебе пора. — Мужчина. — А? — Ну да, да, ну. Обнял дочь, стал целовать ее в щеки, в одну, в другую. Она уклонялась, ей было стыдно перед девушками. У отца стряслось лицо. — Ты смотри у меня, чертенок. Если что, узнаю. — Вера, папа, не надо. Мужчина отпустил ее. — Ну, всего доброго, девочки. Вы уж тут. Понял, что хорошего от них ждать нечего. Вышел. Вера за ним. Надюша. — Супу не едят. Вера вернулась. — Извините. Радиорепортаж. Флаги красные, зеленые и голубые, флаги 15 республик, праздник юности, силы, красоты. На поле двинулись участники физкультурного парада, тысячи молодых рабочих и работниц вышли на стадион. Когда они поднимают бронзовые от загара руки, кажется, золотая нива начинает колыхаться на ветру. Комната пуста. Вошла Женька с фингалом на скуле, серая, мятая. Глядела комнату, подошла к своей койке, присела, но тут же встала, оправила постель, пересела на стул. Вошла Вера с тюгом. — Женька, ты кто? — Вера, я живу тут, а вы кто? — Женька, вот здесь было зеленое одеяло, куда дели? Вера поняла, с кем говорит. Его хотела нянечка забрать, а ей Лёля не дала, она сказала, что сама отнесет. Женька отогнула одеяло на Лёльной постели. — Ну, конечно, два одеяла. — Вера, подождите, они скоро придут. — Женька, некогда мне. Надо сдать постель и за расчетом идти. — Вера, сегодня выходной? — Никого нет. Женька выдернула одеяло. — Не бойся, чужого не возьму. Вера ухватила за одеяло, не отдает. — Без них ничего не дам. — Женька, нянечку приведу, поверишь? — Вера, не поверю. — Женька, ты что, псих? — Вера, а я виноват, что меня на ваше место поселили. Мне надоело, Женька, Женька, только слышу везде, я вас не выживала, вы сами ушли. Женька постояла, прошлась по комнате, стала собирать чемодан, остановилась перед фотографией на Лёлиной стене. Женька, это кто? Вера, Лёлина дочка. Женька, дочка? Вера, Аллочка, а вы разве не знали? Женька, нет, она про сестренку рассказывала. Ай да Лёля! Зашла к койке Веры. На стене фотографии. Вера, это Ирина. Женька, какая! Стриженная, в брюках. Вера, мода такая у них. Пришли Нина и Лёля. Они, видимо, с парада, в спортивных костюмах, с флажками на длинных шестах, увидели Женьку. — Не, Женька! О, что с тобой? — Женька отстраненно. — Ирина-то какая стала, не узнать? — Лёля, как не замечая ее вида. — Письмо прислала и посылочку, три кофточки, Надюше, мне и тебе, — выдвинула чемодан. — Вот. — Нина. — Надюшка замуж вышла за военного, такая важная стала, не доплюнешь? Лёля протянула кофточку. — Твоя? — Женька повертела кофточку, повесила на спинку стула. — Спасибо. — Что пишет? — Лёля. — Как он ее любит! Как она его любит! Знаешь, Ирина в своем репертуаре. А работать ничего. Может, не работает. Занимается домашним хозяйством. Книжек накупила на русском. Там даже легче достать, чем у нас. Ну, а ты-то как? — Женька, живу, отдыхаю. — Лёля, а деньги? — Женька, на велигрет хватает. — Лёля, а с работой как? — Женька, пока никак. Ничего, устроюсь. — Лёль, куда? — Женька, куда-нибудь устроюсь. А нет, уеду. — Лёля, с увольнением-то? Без характеристики? — Женька. Ладно, не наша печаль. Лёль, дочка у тебя? Лёль, дочка. Женя. 4 годика уже. О, какая большая. Нина. Женя, написал бы ты заявление. Признай там, что нужно, и пускай восстанавливают. Женька. Им. Заявление. Перед этими унижаться ждите. Нина. Жень, не надо быть такой гордой. Никогда не надо быть гордой. Надюшка к мужу уходит, она теперь... Акунева, верно на ее место, а ты на своем, как раньше. Лёля ребенка заберет, тут кроватку поставим, коврик на стену, если комната согласна. Комендантша не будет возражать, закроет глаза, в кино будем ходить. В культпоход, вязание на спицах, кофточки свяжем, на танцы все вместе, вся комната. Не реви, Женька. Женька, ее трясет, а я не реву, я смеюсь. Лёля в слезах, и я смеюсь. Вера, я тоже хочу на танцы, Женька. Вальс, финал. Нина, какой вальс? Сейчас надо модно, современно, стал показывать. Из праздничных радиомаршей возникают ритмы рок-н-ролла. Нина танцует. Вера робко присоединилась. Оказывается, умеет. Нина, здесь главная индивидуальность. Белый танец. Танцуют все. Танцуют двое, молоденькие почти. Так уж, как сейчас. Кинооператор просматривал. Отснятый материал, кадры старого киножурнала под печальную мелодию песенки. А я не влюблялся, а я не любил, я просто посмеялся, шутя поговорил. Экран погас, кинооператор сидел на стуле молча. Послышался голос ассистента. — Дмитрий Семенович, что-нибудь не так? Кинооператор что-то заботил его. — Нормально, все нормально, так оставим. 1956 год.